Если вы имеете при себе Библии или Новый Завет, то откройте, пожалуйста, 4 главу 1 послания Фессалоникийцам. Мы прочтем с 15 стиха до конца главы. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». В нашем сегодняшнем разборе я хотел бы взять эти 4 стиха и поочередно рассмотреть их с надеждой и упованием на Духа Святого, что Он Сам вразумит нас в значении этих чудных слов. Первое, на что апостол Павел обращает наше внимание, это то, что «сие говорим вам Словом Господним». Это не значит, что остальное, что он писал, не было Словом Господним. Все его послания, вошедшие в канон Священного Писания, не менее являются Словом Господним, чем то, что он сейчас хочет сказать. Имейте в виду, что это послание, написанное верующим в Фессалониках, было первое послание, написанное Павлом. И тут впервые Дух Святой раскрывает через него о восхищении Церкви, то есть о втором пришествии Иисуса Христа. Христос, когда еще был на земле, говорил об этом своим ученикам. Однако Павел не был среди последователей Христовых во время его земной жизни. Своим ученикам Спаситель говорил о восхищении Церкви накануне своей Голгофской смерти. Вы помните его слова: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Павла не было в горнице, когда Христос это сказал. Притом Павел не был на первой вечере, но Бог ему открыл значение стола Господня, о чем он пишет в первом своем послании к Коринфянам. «Ибо я от самого Господа, — говорит он, — принял то, что и вам передал». И затем он разъясняет, что значит преломление хлеба. Бог открыл ему и значение Евангелия. Он говорит: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Да, Господь столько дал ему откровений, что обязан был дать ему и жало в плоти, чтобы он не превозносился. И вот Павел пишет Фессалоникийцам: «То, что я сейчас вам скажу, говорю сие Словом Господним», то есть о втором пришествии Христа. «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня», говорит он, «не предупредим умерших». Вы заметили, что он говорит «мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господня». «Мы» — это первое лицо множественного числа. Павел включает самого себя. Он говорит «мы». Значит, он ожидал пришествия Христова в свое время. Как вы думаете, был он прав? Ведь он говорит Словом Господним, а Христос не пришел в его время. Также ожидали пришествия Христа не только Павел, но и другие апостолы и верующие в Фессалониках. После того, как Павел был с ними и устно говорил им о втором пришествии Христа, некоторые из уверовавших умерли, и это их смущало. «Как будет с ними в пришествии Спасителя?» – спрашивали они. Значит, они ожидали, что Христос вернется в любое время. Как вы думаете, ошиблись они, включая апостола Павла? Нет, дорогие мои, они не ошиблись. Слово Божие говорит о втором пришествии как о блаженном уповании. И на это блаженное упование дети Божии всех веков надеялись и ожидали, что оно сбудется в их время. Никто не знает ни дня, ни часа его пришествия. Оно может случиться в любое время. Христос может прийти сегодня, сейчас. Никто не знает, но всякий, имеющий сию надежду на Него, говорит Слово Божие, очищает себя так, как Он чист. Господь не открывает нам, когда Он придет. По той причине, чтобы мы всегда были готовы. Итак, бодрствуйте, говорит Христос, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Возлюбленные, мы не знаем, когда хозяин дома придет, вечером, или в полночь, или в пении петухов, или поутру. Но мы знаем, что Он придет. О, чтобы Он пришед внезапно, не нашел нас спящими. Дальше, в 16 стихе, апостол Павел говорит о том, как произойдет это второе пришествие. Тут сказано, что сам Господь сойдет с неба. Не какой-нибудь ангел, ни один из святых, никто другой, как сам Господь Иисус Христос. Да, тот самый, который пострадал за грехи наши, Он придет и приведет нас к Богу, благодарение Ему. Он никому другому не поручит это дело. Он один может это сделать. Но заметьте, как Он сойдет с неба, чтобы восхитить своих. При возвещении, при гласе архангела и при трубе Божьей. По этим трем знакам мы узнаем, что Христос пришел. Первое превозвещение. В поднике сказано «с громким повелительным криком». Он не придет с шепотом и каким-нибудь вялым объявлением. Нет, но громким голосом. И до того он будет громок, что мертвые в могилах его услышат. Это было предсказано самим Господом и им же проиллюстрировано в Евангелии от Иоанна. В 5 главе наш Спаситель сказал, «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божий и изыдут, творившие добро, воскресение жизни». Это первое воскресение. «А делающие зло, воскресение осуждения». Это уже второе воскресение. Потом Господь проиллюстрировал это, когда, стоя у гроба Лазаря, который уже был мертв 4 дня, «Возвал к умершему громким голосом, сказано, Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам. О, какой это голос, возлюбленный! Иоанн на острове Патмос его слышал и сказал, «Голос его, как шум вод многих!» Когда Сын Божий возвестит свой приход, тогда поверьте, что будет волнение на всех кладбищах мира». Но его пришествие будет и при гласе архангела. Почему архангела? И кто он такой? Почему нужен еще его голос? Архангел – это главный, то есть первый из всего воинства пламенеющих служебных духов. Архангел – тот, который заместил Люцифера, который до падения своего был главным ангелом. 5 раз в Библии упомянут архангел, 3 раза в Ветхом Завете и 2 раза в Новом. 3 раза о нем сказано в книге пророка Даниила. Имя ему Михаил, и назван он князем великим. Михаил-архангел является особым хранителем ветхозаветного народа Божьего, то есть иудеев. В послании Иуды говорится о Михаиле-архангеле, как о покровителе тела Моисеева. Так что Михаил-архангел был назначен особым надзирателем над ветхозаветным народом Божьим. Но почему должен быть его голос при пришествии Господа? Потому что те, которые умерли в вере, в ожидании Мессии до Пятидесятницы, то есть ветхозаветные святые, они тоже воскреснут. И так как Михаил-архангел является хранителем древнего народа Божьего, потому его голос тоже будет слышен в пришествии Мессии. Последний раз Михаил-архангел упомянут в книге Откровения. «И произошло на небе война», сказано в 12 главе. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Голос этого ангела мы услышим, когда придет Спаситель взять к себе своих. Но тут сказано, что Господь сойдет с неба и при трубе Божьей. Это значит, что сам Бог Отец объявит пришествие своего Сына мощным звуком трубы. Павел вторично говорит об этом в своем послании к Коринфянам. «Говорю вам тайну», — пишет он, — «не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Настолько важен будет этот момент второго пришествия Сына Божия, что сам Бог его объявит. «И блажен народ, знающий этот трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи!» — говорит псалмопевец Давид. И дальше Павел пишет: «И мертвые во Христе воскреснут прежде». Почему прежде? Почему им дано первое место? Потому, дорогие мои, что они в свое время, хотя и ожидали Спасителя, все же им не было суждено быть в живых, когда Христос должен был прийти. Поэтому они предупредят тех, которые останутся до Его пришествия. Они первые услышат голос Сына Божия в гробах, и глаз Архангела, и трубу Божию, и услышавшие оживут, потом мы, оставшиеся в живых. И тогда вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Как Господь это сделает, мы не знаем. Как Бог взял Еноха, нам не сказано. Только что он своего верного раба переселил. Не стало его, потому что Бог переселил его. Это все, что сказано о восхищении Еноха. Как объяснят безбожники и мудрецы мира сего такой феномен, когда сотни, тысячи и миллионы людей вдруг исчезнут? Они не услышат ни возвещения самого Господа, ни гласа архангела, ни трубы Божии, а отсутствие множества людей они должны будут заметить. Но, увы, тогда поздно будет. Да, для тех, которые попирают Сына Божия, которые отказались от подаваемой им благодати, для них страшен будет тот день, но не так для ожидающих и желающих Его во спасение. Нам Павел говорит: «И так утешайте друг друга сими словами». О, какая это будет встреча! Но лучше всего то, что тогда всегда с Господом будем. Там не будет ни слез, ни болезни, ни греха. Ничто оскверняющее не войдет в Его присутствие. Какое это утешение, возлюбленные! «Да не смущается сердце ваше», — говорит Христос, — «веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Какой это будет благословенный день! Какая будущность ожидает искупленных детей Божьих! Поэтому утешайте друг друга сими словами, говорит апостол Павел. Он не говорит, чтобы мы пугали друг друга сими словами или грозили ими. Если ты во Христе, мой друг, и ходишь во свете лица Божия, то пришествие Христово не должно тебя страшить, оно должно тебя утешать. Выше Павел говорил: «любите друг друга», а здесь он говорит: «утешайте друг друга». Именно в этом порядке. Если мы будем жить в любви друг с другом, тогда пришествие Христа будет утешением для нас. Последние слова Господа в Библии являются этим утешением. Слушайте: «Ей гряду скоро», — говорит Господь. Аминь. А мы отвечаем: «Ей гряди, Господи Иисусе». А если ты не спасен, мой дорогой друг, то для тебя это не радостная весть. В ней нет никакого утешения для тебя. Однако ты можешь принять Христа сейчас как твоего личного спасителя. И если ты его принял, и Христос бы пришел сегодня, то ты тоже будешь восхищен на облаках в сретении Господу. Готов ли ты к сретению Господа твоего? Если нет, то не медли, но спеши к источнику омытия греха и нечистоты. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Не откладывай спасение твоей души. Христос близок. Его пришествие ближе сегодня, чем вчера. Аминь.